Глава 11. Клеопатра. Тем вечером я специально не открывала мессенджеры, а следующим утром рассчитала время так, чтобы войти в класс ровно со звонком. Но это меня не спасло. Едва я опустилась на стул, Ленка шепотом поинтересовалась: «Ну как там вчера?» Ее так разбирало любопытство, что она решила пренебречь своим правилам не болтать на уроках. Я прикинулась непонимающей. «Что?» «Не что, а кто?» — ехидно уточнила она. «Дождалась Ванечку?» Дальше уходить от ответа было некуда, но от полного разоблачения меня неожиданно спасла литераторша. «Ира, какое ты знаешь наизусть стихотворение Пушкина?» — вдруг спросила она. «Пушкина?» — опешила я. «Какого Пушкина?» «Александра Сергеевича!» — с милой улыбкой пояснила она. «Так мы его еще в прошлом году прошли, а сейчас вроде «Преступление и наказание» читаем», — растерянно пробормотала я. «Да, знаю», — с досадой ответила Наталья Сергеевна. «Но мы совершенно случайно узнали, что к нам на урок сейчас комиссия из департамента образования придет, и надо им продемонстрировать ваши знания. Мы с директором решили, что Пушкин — беспроигрышный вариант». Мы с Ленкой обалдело переглянулись. Класс недовольно зашумел. «Комиссия! Опять! Надоело уже!» «Тихо!» — прикрикнула учительница, мигом перестав быть милой, доброй девушкой и даже забыв, что обычно обращается к нам на «вы». «Это уже не обсуждается. Итак, Ира, какое стихотворение Пушкина ты знаешь?» Снова обратилась она ко мне. «Ты с соседкой что-то так бурно обсуждала, с тебя и начнем!» Я поморщилась. Вот попала, потом покопалась в голове, извлекла из нее пушкинские строки, встала и продекламировала. «Пред испанкой благородной двое рыцарей стоят, оба смело и свободно прямо в очи ей глядят. Блещут оба красотою, оба сердцем горячи, оба мощною рукою оперлися на мечи». Литераторша поморщилась. «Стоп! Не пойдет. Лена, твоя очередь». Моя подруга встала и с достоинством объявила: «Клеопатра». «Не надо», — сразу испугалась Наталья Сергеевна. «То есть Евгений Онегин», — поправилась Ленка. «Я вас люблю, к чему лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна», — с чувством прочитала она. Учительница закатила глаза и обратилась к нашей первой отличнице Снегирёвой. «Юля, ну хоть ты не подведи!» Та встала и без запинки оттарабанила. «Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волненье?» «Достаточно!» — с досадой остановила ее Наталья Сергеевна. «Лучше мальчиков попробуем!» Она пошарила взглядом по классу и выбрала. «Дима Карасёв!» Карасёв, следующий кандидат в отличники после Юльки, встал и начал. «Я вас любил. Любовь еще быть может...» «Стоп!» — отчаянно воскликнула литераторша. «Вы что, сговорились? Все учили только про любовь? Гражданскую лирику Пушкина кто-нибудь помнит?» «Я памятник себе воздвиг», — начал Карасёв. Наталья Сергеевна с надеждой повернулась к нему, но он тут же замолчал и виновато пояснил. «Дальше не знаю». «Катастрофа!» — воскликнула учительница. «Значит так. Лена, ты читаешь монолог Татьяны, только не с конца, а сначала. А еще, кто помнит «Зимнее утро»?» Никто не отозвался, и она пояснила. «Мороз и солнце, день чудесный!» «Я помню», — подняла руку Юлька. Литераторша облегченно вздохнула. «Наконец-то! Хорошо, прочитаешь перед комиссией. А пока вернемся к теме прошлого урока. Итак, преступление и наказание. Кто осилил роман целиком? Поднимите руки, только честно». Опасность миновала. Я надеялась, из-за всей этой суматохи Ленка забыла, с чего мы начали разговор. Но не тут-то было. Едва Наталья Сергеевна завела речь про Раскольникова с топором и старушку-процентщицу, подружка снова повернулась ко мне и шепотом спросила. «Ну так что у вас там с Ванечкой?» «Я попыталась вас звать к сознательности подруги. После поговорим». Но та словно совсем забыла о своих принципах. «Нет, сейчас!» «Да ничего особенного!» — попробовала отбояриться я. Разговор продолжать не хотелось, еще и потому, что не стоило лишний раз злить учительницу и без того взвинченную приходом комиссии. Но Ленка смотрела на меня так недоверчиво и подозрительно, что я вытащила из тетради листок, написала на нем записку и передала ей. «В кино ходили». «Круто!» — нацарапала подруга в ответ и, чуть помедлив, дописала. «Целовались?» Я не знала, как ответить на этот вопрос. Вроде целовались, а вроде и нет. Скорее все же нет, чем да. Я неопределенно пожала плечами. Ленка явно объяснила себе мои невнятные телодвижения нежеланием делиться подробностями. Ее глаза вспыхнули недобрым огнем. Она склонилась над листком, собираясь писать ответ. Но в этот момент в дверь робко постучали, а потом в нее просочились две тетеньки и один лысый дядя в очках. Они на время спасли меня от расспросов, и я даже обрадовалась прибытию комиссии. «Продолжайте, не обращайте на нас внимания», — замахал руками дядя на шагнувшую было к ним Наталью Сергеевну. И они гуськом проследовали к последним партам. «А теперь мы прочитаем стихи великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина», — торжественно объявила литераторша. «Лена!» Уж не знаю, почему она не вызвала первой Юльку Снегирёву, но это была роковая ошибка. Ленка, чей мозг явно был затуманен обсуждением поцелуев, встала, вышла к доске и громко объявила: «Клеопатра!» По классу пронесся обреченный гул, а моя подружка, как ни в чем не бывало, начала читать. «Чертог сиял, гремели хором, певцы при звуке флейт и лир, царица голосом и взором свой пышный оживляла пир». Читала она хорошо, и в классе повисла небывалая тишина. «Кто к торгу страстному приступит, свою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» — вопросила моя блистательная подруга. Только после этого учительница спохватилась. «Спасибо, Лена, достаточно». Подружка, довольная и раскрасневшаяся, вернулась на место. «Ну как?» — шепотом поинтересовалась она. «Супер!» — хихикая выдала я. «Все в ауте, особенно комиссия». Ленка обернулась, обвела взглядом давящийся от смеха класс обалдевших членов комиссии, и ее лицо стало стремительно бледнеть. «Что я читала?» — трагическим шепотом вопросила она, впрочем, сама уже прозревая. «Клеопатру», — подтвердила я. Ленка обхватила голову руками. «Ужас, почему ты меня не остановила?» «Как?» — удивилась я. «Выбежать за тобой к доске? Перебить с места? Простите, дескать, суфлер ошибся?» «Кошмар!» — шепотом простонала она. «Просили же мороз и солнце!» «Да ладно, прорвемся!» — как могла, утешила ее я. Мы действительно прорвались. Комиссия осталась в восторге от Ленкиного исполнительского мастерства. Нашу Наталью Сергеевну особенно похвалили за то, что она выходит за рамки рекомендованной программы и дает нам стихи Пушкина, которые обычно в средней школе не изучаются. Учительница, мило покраснев, приняла похвалы, ни словом не обмолвившись, что это личная Ленкина инициатива. «Ты зачем вообще эту Клеопатру выучила?» — напустилась я на нее на перемене. «Не знаю», — с горестным видом пожала плечами подруга. «Понравился стих, вот и запомнился сам собой». «Сам собой», — передразнила я. «Сам собой такой длинный и сложный текст ни за что не выучишь». «Ну ладно, ладно, к конкурсу чтецов я готовилась», — призналась она. «Да так и не выступила». «Зато сегодня ты выступила на ура», — заверила я. «Это ты мне своими поцелуями голову заморочила», — напустилась на меня Ленка. «А ты бы не спрашивала», — обиделась я. «Кстати, ты мне так и не ответила», — вспомнила она и снова спросила, теперь уже устно. «Целовались или нет?» Я испуганно оглянулась. «Тише ты!» Мы стояли у окна в коридоре, ждали, когда откроют кабинет физики. Вокруг толпились одноклассники, мимо с криками носились пятиклашки, неизвестно как оказавшиеся на нашем этаже. Шум стоял такой, что мы сами себя с трудом слышали. Но все равно было неловко прилюдно обсуждать такие вопросы. Впрочем, если бы мы оказались где-нибудь наедине, мне вряд ли стало бы комфортнее. «Да никто не слышит», — подтвердила Ленка, оглянувшись. «Не знаю», — наконец честно призналась я. Подруга вздохнула. «Ирка, ты, наверное, единственный человек во Вселенной, который не может внятно ответить на такой простой вопрос. Не хочешь рассказывать, так и скажи», — обиженно заявила она. «Я тогда тебе тоже ничего говорить не буду». «Если Ленка надуется, это может затянуться». Надо было срочно исправлять ситуацию. «Да нечего рассказывать», — поторопилась объяснить я. «Правда, он попытался, но я в последний момент отвернулась. Получилось, что в щеку, и то вскользь». У подруги заблестели глаза. «Ну вот, а говоришь, нечего рассказывать», — воскликнула она. «Чего ты от него шарахнулась-то? Ванечка же тебе сразу понравился, с первого дня знакомства». Я вздохнула. Если уж рассказывать, то все с самого начала. «А мы, оказывается, уже давно знакомы», — приняв независимый вид, сообщила я. Ленка вытаращила глаза. «Это как? Сама же сказала, что раньше его в школе не видела». «В этой нет, а вот в музыкальной...» Я пересказала историю своей первой попытки приобщения к нотам, оказавшейся грустной и провальной. Ленка выслушала меня очень внимательно, а потом сделала весьма неожиданный вывод. «Вот почему ты меня на хор потащила», — протянула она. Я недоуменно моргнула. «Не вижу связи». Подруга даже руками всплеснула от моей непонятливости. «Ну как же, у тебя остался комплекс на эту тему, и ты решила от него избавиться. Психологией называется «закрыть гештальт», — с важным видом заявила она. Я открыла рот, собираясь возразить, но не нашлась с ответом. Кажется, подруга права. Я даже не поняла, что мной двигало, а со стороны оказывается виднее. «И с Ванечкой то же самое», — продолжала философствовать Ленка, пока я озадаченно молчала. «Вы тогда еще друг другу понравились, но были слишком маленькими, зато теперь...» На этом месте я не выдержала. «Понравились еще в первом классе?» Недоверчиво переспросила я. «Да мы друг друга даже не узнали». «Узнали же в итоге», усмехнулась она. «Это он меня сразу узнал». «Вот видишь?» «Не вижу», огрызнулась я. Подруга снисходительно взглянула на меня. «Да ладно, не расстраивайся так. В следующий раз поцелуетесь по-настоящему». «В следующий раз? А вы что, не договорились?» «Нет, я от него практически сбежала». «Ничего, догонит». «Не уверена, что я этого хочу, да и он тоже». «Если бы не хотел, никуда бы с тобой не пошел и с поцелуями не лез». «Да это он из вежливости, потому что так положено». Ленка закатила глаза. «Ничего себе вежливость! Ира, ты сама себя слышишь?» «К сожалению, слишком хорошо». «Ну и не парься тогда. Я бы и рада, но не могу». Подруга вдруг резко сменила тему. «Так что, все?» Криво улыбнулась она. «На каток больше не пойдем?» «Ох, не знаю, не спрашивай», вздохнула я. «Я, кажется, окончательно запуталась». «Тогда давай сходим и все распутаем», запросто предложила моя решительная подруга. «Сегодня вечером». Я уже открыла рот, чтобы отказаться, но она категорично заметила. «Помни, ты мне должна за позор с Клеопатрой. И еще обещала составить компанию, когда я попрошу». Никакой вины за собой не чувствовала. Не я же заставила Ленку читать провокационное стихотворение. Притом, когда мы договаривались, я предполагала, что составить компанию она все же попросит для себя, а не для меня. Но покорно кивнула. «Давай». Танцев сегодня не было, поэтому я спокойно могла посвятить вечер распутыванию всего, что накопилось. Голова у меня и правда шла кругом. Я не понимала, кто из парней мне нравится, и нравится ли кто-нибудь вообще. Вечером мы, как и договаривались, отправились на каток, хотя большого желания я не испытывала. Денис постоянно там околачивается, буквально живет на льду, а мне не очень улыбалось с ним встречаться и что-то там распутывать. После похода в кино с Иваном я испытывала странную неловкость, хотя сама толком не понимала, из-за чего. Незаметно наступил декабрь. Вокруг давно уже начали появляться елки, блестящая мишура, фигурки Деда Мороза, за которого часто выдавали чудо китайской промышленности Санта-Клауса. Добрался приближающийся Новый год и до нашего двора. Когда мы подошли, у катка как раз установили елку и теперь обматывали ее гирляндой из лампочек. Рядом стояла коробка с крупными яркими игрушками, которые можно было без опасений повесить на улице. «Здорово!» — восхитилась Ленка, когда мы натянули коньки и вышли на лед. «Новый год!» Она обвела празднично засиявший каток восторженным взглядом, но я не разделяла ее приподнятого настроения. «И что хорошего?» — ворчливо поинтересовалась я. Сама себя не понимала. Обычно меня радовали предновогодние деньки. Больше того, это было мое любимое время в году. Даже не сам праздник и каникулы, а предвкушение и ожидание, когда все вокруг постепенно преображается и превращается в зимнюю сказку. Но в этом году почему-то было иначе, и винить некого. Сама себе все испортила. «Ну как же, Новый год!» — повторила она, словно этим было все сказано. «Ага, конец года, контрольные всякие!» — поморщилась я. «Да еще плюс репетиции. Хор ведь наверняка где-то выступать будет. И танцевальная студия тоже. Вот ты зануда!» — поморщилась подружка. «Смотри на это в другом свете». В каком свете надо смотреть на Новый год, я так и не узнала. Ленка прервалась на полуслове и схватила меня за рукав. К нам подъезжал Денис. Сегодня он снова был без хоккейной формы, только шапку натянул для разнообразия. «Привет!» — небрежно бросил он и повторил свое коронное. «Давненько не появлялись!» «Привет!» — просто сказала Ленка, предоставляя мне почетное право объясняться дальше. «Уроков много!» Нелепо отговорилась я, зачем-то добавив. «И занятий всяких. Я же еще на хор хожу и на танцы. Драм-кружок, кружок по фото!» Насмешливо кивнул парень. «А мне еще и петь охота!» Машинально закончила я. «Вы что, стихами говорите?» Удивилась Ленка. «Да, это Агнии Барто стихотворение», нехотя пояснила я. «Болтунья называется», с удовольствием доложил Денис и процитировал. «Драм-кружок, кружок по фото, хор-кружок, мне петь охота, за кружок по рисованию тоже все голосовали». «Прекрасное знание детской классики», — притворно восхитилась я, скрывая досаду. «Брату-младшему мама недавно читала, вот я и запомнил», — снисходительно пояснил он. «Сегодня просто день поэзии», — пробормотала я. «Они что, все сговорились? Спасибо, что не Клеопатра, конечно». Но сравнение с капризной и взбалмошной героиней стихотворения «Болтунья», одно название чего стоит, меня тоже совсем не порадовало. Само собой вспомнилось, что ее, кажется, звали Лидой. Похоже, я, вдохновившись примером Ивана, тоже активировала неиспользуемые участки мозга. «С кем поведешься?» «А я, кстати, тебя вчера видел», — неожиданно выдал Денис. Остро взглянув на меня и будто прочитав мои мысли. Моментально обожгло ужасом, словно меня уличили в чем-то позорном. А он невозмутимо закончил. «Около кинотеатра». «Я, пожалуй, пойду», — пробормотала Ленка. «То есть поеду. Пока, в общем». И она неспешно двинулась вдоль бортика. «Стой!» Я попыталась задержать подругу, но мои успехи в фигурном катании были еще не столь впечатляющими, и я вынужденно замерла на месте. «Боишься оставаться со мной наедине?» — насмешливо осведомился Денис. Я уже справилась с собой и как можно равнодушнее пожала плечами. «С чего бы это? Ты сегодня без клюшки, значит, шайбу в меня не запустишь». Он слегка смутился. «Я уже извинился. Сколько можно напоминать?» «Так что ты хотела мне сказать?» — перебила я. «Все эти недомолвки меня изрядно утомили». Парень вскинул подбородок. «Ничего». «Тогда пока», — бросила я и, взмахнув руками, неуклюже поехала вперед догонять Ленку. Все во мне кипело от негодования. Стоило сходить с парнем в кино, как меня сразу кое-кто увидел и поспешил об этом сообщить. И не просто так, а с явным намеком. А сам знаменит лишь тем, что запустил в девушку шайбой. Ладно, не только этим, если быть совсем справедливой. Еще чаем с шоколадкой угощал, но это не отменяет того факта, что... «Ну как, поговорили?» — спросила Ленка, когда я, наконец, поравнялась с ней. «Ни о чем мы не поговорили», — хмуро сообщила я. «Могла бы и не уезжать». «Поссорились?» — догадалась она. Я задумалась. «Чтобы поссориться, надо было до этого дружить».